рад видеть каждого на этом месте. Рады гостям, если вы сегодня у нас впервые, очень рады вам, да благословит Господь. И прекрасное время, правда? Когда мы можем славить Бога, когда мы можем поклоняться Ему, когда мы можем переживать небеса здесь, на земле. Когда в поклонении Богу, знаете, Дух Святой касается наших сердец, это действительно драгоценно. Спасибо, группа, спасибо за ваше служение. И мы будем служить Господу своими финансами. Хочу, чтобы мы посмотрели важные истины Слова Божьего. И поклонник Давид, это описано в первой книге Паралипоменон, 16 глава, 28-29 стих. Здесь описывается событие, когда была установлена скиния Давидова, когда принесли ковчег Завета. И когда Давид и весь народ Божий не славили Бога, они поклонялись Ему, они превозносили Его имя. И Давид, он практически вся эта глава описывается о том, как Давид славословил Бога, как Давид воспевал и благодарил Бога. И по сути эти же события описываются в 95-м псалме, но я хочу, чтобы мы посмотрели 1 Паралипоменон 16, 28-29. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его». И как это сладостно, и как это драгоценно, когда мы славим Бога, когда мы воздаем Ему славу, когда мы говорим, кто Он для нас. Он наше спасение, Он любовь нашего сердца, Он милосердный Господь. И дальше. «Возьмите дар и идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». В 95-м псалме, 7-9 стих, по сути, те же слова. «Воздавайте Господу племена народов, воздавайте Господу славу и честь, воздавайте Господу славу имени Его, несите дары». И идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни. И вот хочу обратить наше внимание, возьмите дар, или возьмите дары, как описывается в псалмах. И читая Писание, я понимаю, что Давид, он знал, что угодно Богу. Помните, как Бог отзывался о Давиде? Кто помнит? Муж по сердцу. Он исполнит что? Все желания. То есть не только то, что я требую или что я повелеваю, но чего я желаю. Знаете, он, ну, если можно так сказать, он чувствовал сердце Бога, чего желает Господь. И он понимал, знаете, и читая о том, как он искал лица Господня, о том, как он славил Бога и поклонялся Ему. Я понимаю, что он знал Бога, он знал, что угодно ему. И он знал закон, заповеди, то, как должно являться пред лице Господне. И во Второзаконии, 16 глава, мы читаем. 16 глава, я прочту 16 стих, 2 полустишие и 17 стих. Здесь о праздниках говорится, потом после точки запятой мысль заканчивается и... Такое повеление Господа. «И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками». И 17 стих. «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе». Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. И Давид знал это. И славя Бога, поклоняясь Ему, он говорит, возьмите дар и поклонитесь Ему. Возьмите дары и поклонитесь Господу. Очень интересно, братья и сестры, когда мы вот, знаете, вникнем в это слово, написано, никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей. С пустыми никто. но каждый с даром, каждый с дарами, чтобы каждый человек, он что-то принес Богу. Чтобы каждый человек, он принес не какое-то повеление, не по какому-то закону, не по какому-то принуждению, не по какой-то вымозе, но дар. Как дар, как подарок, как выражение своего сердца, своей признательности, своей благодарности. И написано, чтобы каждый, он принес дар. И дальше мы читаем. Смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Это твое личное пред Богом. Это не то, что Бог дал мне или нам. Это твое личное. Ты и Бог. То, насколько Бог дал тебе, настолько ты вырази Ему свою признательность, свою благодарность, какое Он дал тебе, смотря по благословению Бога твоего, какое Он дал тебе. И очень важная мысль. По благословению, какое Он дал тебе. Братья и сестры, все, что мы имеем, это Он дал нам. Мы можем сказать аминь? Все, что мы имеем, это Он дал нам. Все благословения, все благо, какое мы имеем в этой жизни, это Он дал нам. Это от Его руки, это Его благословение. И как важно, чтобы мы, знаете, понимали эту истину. И чтобы мы, знаете, вот выражали Ему свою признательность, свою любовь, свою благодарность. И, знаете, такой пример, я так размышлял над этим местом, это все равно, если бы кто-то мне даровал или подарил, или благословил, ну, допустим, там, 100 тысяч, даже не долларов, возьмем в гривневом эквиваленте, мы в Украине живем, 100 тысяч. И потом пригласил меня к себе в гости. Пригласил меня к себе в дом. Сказал, приди ко мне, я хочу, чтобы ты пришел в мой дом. Смогу ли я прийти к нему с пустыми руками? Если у меня хоть немножечко совести есть. Правильный ответ – нет, да. Христианский ответ – нет. Даже чисто по-человечески мы понимаем, что это противоестественно, это ну, абсолютная неблагодарность, если мы таким образом поступаем. Но Бог дал нам значительно больше, братья и сестры. Значительно больше. И как важно, чтобы мы помнили это, замечали это. Чтобы мы вполне осознавали это, что все, что мы имеем от руки Господней. И очень важно, чтобы мы учились замечать это в своей жизни. Чтобы мы видели благословение Божие в своей жизни. Братья и сестры, мы можем видеть две вещи. Мы можем видеть или благословение Божье, или то, чего Бог нам еще не додал, как мы считаем. Мы можем видеть или благословение Божье, живого Бога в нашей жизни, или то, в чем я нуждаюсь, и Бог мне еще не дал. Понимаете, о чем я говорю? И когда мы в своей жизни будем найти, обращать внимание только на то, чего у меня нет, это будет нас разрушать. мы будем оставаться неблагодарными, и как результат, много благословений Божьих, которые Господь желает дать нам, мы просто, они пройдут мимо. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Пусть в малом. Пусть в том малом, который есть у нас. Но чтобы мы научились видеть Бога. Но чтобы мы научились видеть Его живым, действенным, творящим в нашей жизни. А Он таков и есть, слава Ему. Потому что если мы не будем замечать Его благости, Его милости, Его доброты, знаете, бывает, складываются какие-то обстоятельства в нашей жизни, когда ты не видишь ничего, ты видишь только свою нужду, ты видишь только свою проблему, ты видишь только нерешенные вопросы, и ты перестаешь видеть Бога. И враг, он начнет рассказывать свою версию, свою точку зрения. Бог тебя не любит, Бог тебя отверг, это тебе за вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и дальше, дальше по тексту. Написано, и когда он говорит ложь, ибо он отец лжи. Но Христос пришел разрушить дела дьявола, слава Ему. И мы сегодня вспоминаем об этом великом подвиге, который он принес. И мы были далеки от Него, но Он сошел к нам. Он, приняв образ раба и по виду став как человек. Мы не могли подняться к Нему из-за своих грехов и беззаконий, но Он спустился к нам. И Он принес нам этот дар благодати. Слава Иисусу! Написано, наказание за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Дар Божий! Написано, нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, видеть это в своей жизни. Видеть эту великую цену не просто раз в месяц на причастие, но видеть и осознавать его в каждом дне, что величайшая цена, величайшая жертва была просто дана в дар нам, чтобы мы обогатились его нищетой, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И Писание призывает нас видеть эти благословения. Ну что это будет производить с нашим сердцем, с нашим духом? Это будет поднимать нашу веру, правда? Это будет поднимать наш дух, это поможет нам идти дальше. Это будет помогать нам проходить все эти сложности в нашей жизни. Когда мы научимся видеть Бога, пусть в немногом, пусть в малом, и научимся выражать Ему свою благодарность. И я говорю сейчас не только о финансах, но чтобы наша жизнь, она действительно, знаете, она выражала ту благодарность за тот великий дар благодати, спасения и милости Божьей во Христе Иисусе. И поэтому, братья и сестры, возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Да благословит Господь. Давайте мы поднимемся, давайте мы будем приносить дары Господу, давайте мы будем поклоняться Ему в этом. И да будет во всем прославлен и превознесен наш Бог во имя Иисуса. Аминь.